Мы просто гордились этим. Помню, что в 1932 году, когда я приехал в СССР, еврейское и другие национальные меньшинства еще пользовались некоторыми правами. В больших регионах, где обитало какое-то еврейское меньшинство, обязательно расцветала его культурная жизнь. В ряде районов Украины и Крыма, которые я посетил, еврейский язык был на официальном положении. В Советском Союзе широко издавалась еврейская пресса, 5 или 6 ежедневных газет, несколько еженедельников. Десятки еврейских писателей публиковали свои произведения в миллионных экземплярах, а во множестве университетов существовали кафедры еврейской литературы. Столь же ободряющими были мои наблюдения и в экономической сфере. В Крыму, например, отлично работали колхозы в районах с преобладающим еврейским населением. Учитывая близость курортов, они наладили выращивание и продажу цитрусовых. Вместе с тем, перед евреями широко открывались пути к ассимиляции, если, конечно, они к ней стремились. В таких крупных городах, как Москва, Ленинград, Минск, ничто не ограничивало деятельность евреев, развитие их жизни в соответствии с их чаяниями и желаниями. В социальной сфере они не знали никакой дискриминации, в университетах не было никакой процентной нормы. В сравнении с обскурантистской политикой русских царей, прогресс в этом смысле был весьма значителен и поражал наблюдателей. С 1935 года на евреев обрушились массовые репрессии. Начавшись в регионах с большой плотностью еврейского населения, они вскоре охватили всю страну. После окончания университета имени Мархлевского, где я учился на факультете журналистики, по решению ЦК ВКПБ меня направили на работу в редакцию ежедневной еврейской газеты «Дер Эмес», «Правда», бывшей, по сути, изданием «Правды» на языке идиш. В редакции сотрудничали известные еврейские писатели. Газетой руководил великолепный журналист Моше Литваков. Ответственный за рубрику «Партийная жизнь», я часто писал статьи, в том числе и передовые. Как-то раз в коридоре меня остановил бухгалтер. «Вы еще долго будете мариновать свои деньги у меня?» — спросил он. «Какие деньги? Я регулярно получаю жалование». «Не о том речь. Я говорю о гонораре за ваши статьи». На другой день он вручил мне сумму, превосходящую мой оклад. Так получали все сотрудники. Мы были далеки от заработка рабочего, за который ратовал Ленин. Раз в неделю в Центральном комитете происходило совещание, на котором присутствовало по представителю от каждой московской газеты. Несколько раз мой главный редактор посылал туда меня. В 1935 году, в ходе одного из таких совещаний, Стецкий, руководивший отделом печати ЦК партии, объявил, что должен ознакомить нас с важным сообщением. «Я должен доложить вам об одном личном заявлении товарища Сталина», — начал он. «Товарищ Сталин очень недоволен культом, который поддерживается вокруг его личности. Каждая статья начинается и оканчивается цитатой из него. Однако товарищ Сталин не любит этого. Больше того, он распорядился проверить полные словословия коллективные письма, подписанные десятками тысяч граждан и попадающие в редакции газет, и выяснил, что эти материалы пишутся по инициативе партийных органов, которые устанавливают для каждого предприятия, для каждого района своего рода норму. Я уполномочен вам сказать, — продолжал Стецкий, — что товарищ Сталин не одобряет подобных методов и просит покончить с этим». Сообщение Стецкого произвело на меня большое впечатление. И, вернувшись в редакцию, я доложил о нем своему главному. Тот улыбнулся и ответил: «Это на несколько недель и не больше». «То есть как? Вы что же, не верите? Подождите, сами увидите». Спустя 3 недели я вновь представлял свою газету на очередном совещании Устецкого.